сказки. Как Лукман стал врачом. Давным-давно жил в Багдаде человек по имени Камун. Владел он ремеслом строителя и искусством врачевания. Затеял Камун какое-то строительство, нанял рабочих, а среди тех рабочих оказался мальчик по имени Лукман. Лукман — популярнейший персонаж арабского фольклора, мудрец и долгожитель. О его происхождении и роде занятий существуют самые разнообразные, порой противоречивые легенды. По древнеарабской традиции Лукман принадлежал к племени Ад. В различных средневековых рассказах и толкованиях Корана он выступает как пастух или плотник, раб или судья. У некоторых авторов он по этнической принадлежности еврей или эфиоп. Арабская традиция считает Лукмана автором сборника басен, представлявших собою арабскую обработку эзоповского цикла. Сказки о Лукмане-враче появились сравнительно поздно и в основном не у арабов, а у других народов мусульманской культуры. Известно, например, несколько узбекских сказок на эту тему. Сам факт появления версии «Лукман-врач» возможно, объясняется тем, что имя Лукман обычно сопровождалось эпитетом «Аль-Хаким», а это слово, наряду с основным значением «мудрый мудрец», имело и значение «врач». Работать Лукман в полную силу не мог. Ему всего было 10 лет от роду. Рассердился Камун на Лукмана и избил его. Лукман убежал из Багдада. Шел он шел, вышел на берег моря и побрел по берегу до заката. Видит, стоит дерево. Он залез на него и переночевал там. Утром Лукман срезал сук с дерева, сделал себе палку и отправился дальше. Через несколько дней он прибыл в город Франков. В том городе жил человек по имени Саммам, которому приводили мальчиков. Он кормил и поил этих мальчиков, хорошо одевал. У него в доме была большая змея. Когда он откармливал мальчиков, отводил их к змее, и та сосала их кровь. А жители того города вместо Аллаха поклонялись огню. И вот к этому-то Саммаму привели Лукмана. Жил Лукман у Саммама 23 года. Тот кормил его на убой, и стал Лукман прямо кровь с молоком. Увидел сам мам, что Лукман окреп и располнел, и велел ему: «Сынок, завтра возьми ключи от сада, ступай туда и жди, пока я не приду». На завтра Лукман пошел в сад и стал там ждать своего хозяина. Вдруг он услышал шум. Оглянулся, ползет огромная змея. Когда змея приблизилась, он ударил ее той палкой, что сделал тогда на морском берегу, и змея издохла. Пришел Самам и видит, змея лежит дохлая, а мальчик цел и невредим. Спросил Самам Лукмана, кто убил змею, и ответил Лукман: «О мой господин, сижу я здесь и вижу. Ползет змея, хочет меня съесть. Тут я ударил ее палкой, и она издохла». «Какой палкой?» «Вот этой». «Откуда у тебя эта палка?» «Клянусь Аллахом, учитель, я шел сюда по берегу моря. Хотел засветло добраться до какого-нибудь города, где можно было бы переночевать. Но на пути не попадались ни города, ни деревни. Тогда я залез на дерево и там переночевал. У меня не было палки, вот я и срезал сук с того дерева». «А ты сможешь узнать то дерево?» «Да, смогу». «Идем, покажешь его мне». «Хорошо». Пошли они, добрались до того дерева. Увидел сам мам, что лишь один сук с дерева срезан, а все остальное цело. Он нанял работников и велел им подкопать корни дерева. Когда они добрались до корней, увидели, что корни, словно нитка, иголку обвела огромная змея, и не сдвинуть эту змею с места. сам мам змею убил, на куски разрубил и наполнил этими кусками 7 котлов. А потом приказал Лукману: «Ну-ка, Лукман, разожги огонь под этими котлами. Я очень устал, пойду прилягу, отдохну часок». «Хорошо, поспи», — отвечает Лукман. «Только скажи, долго ли варить змеиное мясо?» «Дождись, пока оно закипит, тогда разбуди меня». Пошел сам мам спать, а Лукман стал варить змеиное мясо. Когда вода закипела, начали куски мяса прыгать в котлах. Один кусок вывалился из котла на землю, и вмиг кипение прекратилось. Сказал Лукман себе: «Наверное, сам мам сварил мясо, чтобы отравить меня за то, что я убил его змея. Пусть уж лучше я сам съем тот кусок, что выпал из котла, съем и умру. Проснется он, захочет накормить меня змеиным мясом, а я уже мертвый». Лукман тот кусок съел, остался цел. Вдруг он слышит, как каждое дерево говорит: «Я могу лечить такую-то болезнь». Услышал это, Лукман подумал: «Если проснется сам мам, то убьет меня. Надо убить его, пока сам я жив». Подошел он к спящему сам маму, выхватил у него меч и отрубил ему голову. Вернулся Лукман в Багдад, узнал, что коммун строит минарет на пляжном рынке, и стал работать на этой стройке. А коммун его не узнал. Пляжный рынок — один из древнейших багдадских базаров. Тут вскоре коммуну привели одного больного, который жаловался на сильную головную боль. Ему какая-то мошка влетела в ухо и проникла в мозг. Тогда в Багдаде не было врача лучше коммуна. Коммун осмотрел больного и дал ему понюхать бандж. Бандж — снотворное, сильнодействующий растительный наркотик. До тех пор тот нюхал, пока не потерял сознание. Тут коммун рассек ему череп и увидел, что мошка засела глубоко в мозговой оболочке и что ее нельзя оттуда извлечь, не повредив мозга. Если же мозг повредить, человек умрет. Что делать? А Лукман работал на минарете и сверху все видел. Он крикнул: «Раскали щипцы на огне, осел!» Рассердился кому, что какой-то работник посмел обозвать его ослом, но все же раскалил щипцы и поднес их к мошке, схватил ее щипцами и удалил. Больной поправился. Понял коммун, что Лукман лучше него владеет искусством врачевания, и задумал хитрость, чтобы его погубить. Он заставил Лукмана построить еще минарет. Лукман начал возводить минарет, а коммун пристроил к нему лестницу снаружи. Коммун хотел сбросить Лукмана с того минарета, да не знал, что Лукман сделал вторую лестницу внутри. Когда минарет был готов, коммун поднялся на него, чтобы сбросить Лукмана вниз, а Лукман тем временем спустился по внутренней лестнице. Увидел коммун живого Лукмана и со злобой сказал: «Ты спасся, будь ты проклят отцом и матерью, а ведь я хотел тебя сбросить с минарета». «Я догадался, что ты заберешься на минарет, чтобы сбросить меня», — ответил Лукман. «Поэтому я сделал лестницу внутри минарета». «Но почему, коммун, ты хочешь погубить меня хитростью? Давай договоримся в суде. Либо ты меня отравишь ядом, либо я тебя отравлю». Согласился на это коммун. Пошли они в суд и договорились, что если один из них отравит другого, то отравителю не будет зато наказания ни от властей, ни от родных отравленного. После того, как судьи это засвидетельствовали, Лукман спросил: «Кто первый выпьет яд, ты или я?» «Ты выпьешь», — сказал коммун. «Когда?» «Завтра утром». Согласился Лукман, собрал 3 цирюльников, дал каждому из них по четверти миджиди и наказал им так. Миджиди — мелкая монета, появившаяся в Османской империи в состав которой входили почти все арабские страны в период правления султана Абд-аль-Меджида I, 1839-1861 год, по имени которого и была названа. «Приходите завтра утром к навозной куче, а я подойду к вам, упаду и умру. Как только вы меня увидите, берите бритвы и делайте мне надрезы на всем теле, а один из вас пусть принесет полкрана финикового сока и намажет меня этим соком». Кран – очень мелкая мера веса, равная 62,2 миллиграмма. «Через час после этого отнесите меня в баню и вымойте чисто-чисто, а потом доставьте меня домой. Пусть родные меня тепло укутают, а вы отправляйтесь по своим делам». Наутро эти три цирюльника пришли к навозной куче. А Лукман отправился в суд, туда же пришел и Камун и подал яд Лукману. «Пей, Лукман». Лукман выпил яд, через четверть часа пришел к навозной куче и упал замертво. Взяли его цирюльники, отнесли в какую-то комнату, положили там, сделали надрезы на теле. Потом натерли ему все тело финиковым соком, а через час после этого отнесли его в баню, начисто вымыли и принесли домой. Родные укутали его, а цирюльники ушли восвояси. На следующее утро Лукман проснулся, как ни в чем не бывало, оделся и пошел искать Камуна. Нашел его в кофейне. Приветствовал Лукман сидевших в кофейне: «Да сохранит Аллах вам здоровье!» Люди обрадовались при виде Лукмана, а Камун сказал: «Ну что ж, Лукман, теперь трави меня». «Сейчас я не готов. Давай завтра, если будет угодно Аллаху». Каждый день стал приходить Камун к Лукману и просить, чтобы тот его отравил, а Лукман каждый раз обещал это сделать завтра. Потом Лукман обратился к ловцам скорпионов: «Подойдите к Камуну, и когда он спросит вас, чего вы ищете, ответьте ему так: Лукман велел нам искать скорпионов, чтобы отравить кого-то скорпионьим ядом, а кого — мы не знаем». Камун увидел их, спросил, кого они ищут, а они ответили ему так, как велел Лукман. Камун подумал, что этим ядом Лукман решил отравить его и всех его родных. Потом Лукман сделал яд из скорпионов и принес этот яд в кофейню. Спросил Камун: «Когда ты дашь мне выпить этот яд?» «Сегодня», — ответил Лукман. А Камун похудел от страха, со дня на день ожидая, что его отравят. Когда же Лукман сказал ему «сегодня», лицо его сразу же пожелтело, стало как лимон. А те, кто сидел в кофейне, попросили: «Лукман, покажи нам яд». «Если вы хотите видеть действие этого яда, принесите мне тростниковый стебель», — ответил Лукман. Принесли ему тростинку, капнул Лукман на нее ядом, и тростинка вмиг сгорела. Удивились все знанию Лукмана, его умению готовить яды. Тогда Лукман сказал: «Подойди сюда, Камун». Камун подошел, пригласил Лукман подойти всех сидевших в кофейне и сказал им: «Смотрите, как я отравлю Камуна не ядом, а простой водой». Услышал Камун эти слова, потерял сознание. Влил Лукман ему в рот чашку воды, и тотчас умер Камун. Отсюда пошла пословица: «Верно тебе говорю, Камун, что я тебя напою. А вы, мои слушатели, будьте здоровы!» Дети черепа.